Послание апостола Павла в Коринфскую церковь, второе послание, 12 глава, часть 9 текста, 12:9. «Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Вот такие короткие слова. «Сила моя совершается в немощи». Как-то на одном молодежном собрании брат говорил проповедь, беседу, и так признание сделал. «Вы знаете, друзья, я, — говорит, — вышел сейчас и очень боюсь. Я в таком страхе нахожусь». Вот, ну, он сказал проповедь. Потом после него я вышел, а он сел здесь рядышком, и я ему вопрос задал. Я говорю: «Брат, а ты бы хотел от этого страха освободиться?» Ну, страх, он как-то действует на человека. Он говорит: «Я бы никогда не хотел освободиться от этого страха». Друзья, о какой немощи здесь идет речь? Сила моя совершается в немощи. О немощи апостол Павел часто говорит. Вот в предыдущей главе он говорит: «Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею». Должно хвалиться немощью. Немножко ниже эту же тему затрагивает: «Собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими». И еще ниже говорит: «Когда я немощен, тогда силен». Вот в первом послании к Коринфянам он говорит так: «Я был у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете». Друзья, так вот трудно себе представить, да, апостола Павла на проповеди, вот, не знаю, там были кафедры или не было, но вот он стоит и дрожащий проповедник около кафедры стоит и дрожит. Как он будет слово говорить к церкви? «Я был у вас в немощи и в страхе, в великом трепете». Порядок какой четкий. Немощь, не могу. А что рождает немощь? Немощь рождает страх. А как же это сделать? А от страха начинается и трепет. «Я бывал и был у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете». Друзья, конечно, проповедник, который очень в себе уверенный, знаете, он так выходит на кафедру, так, знаете, он расположится здесь так, еще приляжет немножко на кафедру, так, знаете, это уже очень плохо. Проповедник, который теряет страх, друзья, через него Господь уже действовать не может. «Сила моя совершается в немощи». «Твоя сила, моя немощь», говорит Христос. «Твоя немощь, моя сила». Друзья, о какой здесь немощи речь идет? Не о немощи физической, потому что Господь не может действовать только через тех, которые уже на больничной койке, уже на какая-то там инвалидность какой-то группы. Нет, нет. Это не немощь умственная, нет. Господь не может действовать через таких. Апостол Павел говорит: «Я, — говорит, — как мудрый строитель положил основание». Друзья, это не немощь ни физическая, ни умственная. Это немощь, особенное состояние духа. Состояние духа, который сознает себя, ну, в полной немощи. это состояние духа, не тела, не ума, а именно духа. Состояние такое полной зависимости от Бога. Если не Господь, то ничего не получится. Друзья, мы сейчас будем углубляться в это понятие, что ж такое немощь, что ж такое сила, плотская человеческая сила или сила Божья. Апостол Павел, вернее, псалмопевец говорит: «Блажен человек, которого сила в тебе». Вот какое блаженство Господь нам дает, когда мы чувствуем немощь, неспособность свою, полную зависимость от Него. Мы сейчас возьмем примеры из Библии, чтобы было понятно, что это такое. Проанализируем себя, сильные мы или немощные. Действует через нас Господь или не действует? Или мы только тешим себя иллюзией, что Он через нас действует? Вот берем пример 27 главы Бытие. Ну, в двух словах, Исаак уже состарился, ему 137 лет. 14 лет назад умер Измаил. Уже совсем старенький он, призывает сына, говорит: «Я состарелся, возьми лук, налови мне дичи, я тебя благословлю». Ревека слушает, подслушала это. Друзья, вот дальше идет эпизод. Как мы думаем, она в немощи это делает, все, что она тут задумала? Можно назвать это немощью? Или лучше сказать, мощью? Друзья, посмотрите, сколько силы, сколько энергии, сколько изобретательности. Вот, Ревекка сказала сыну своему Исааку: «Я слышала, как отец мой говорил брату твоему, а теперь послушайся, сын мой, слов моих в том, что я прикажу тебе». Друзья, ну, цель вроде бы хорошая, и она помнит обетование Божье. Господь ей обещал: два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. Это она помнит. Ну и как бы помогая Господу, вот, друзья, но цель хорошая, а средства какие? А средства не немощные, весьма не немощные. Вот она ему тут говорит: сделай вот то-то, вот то-то, вот то-то. Я не буду перечислять очень долго, вдаваться тут в подробности. Вот. Ну и что из этой затеи получилось? Из того, что тут очень много обманов, переодевания, все тут прям такой, можно сказать, театральный спектакль они разыграли перед отцом своим, сын перед отцом и жена перед мужем. Друзья, смотрите, когда мы сильные, Бог стоит и просто смотрит. Господь ничего не может делать. Он хочет вмешаться, но не может. Сила моя совершается в немощи. Вот насколько мы немощные, настолько Господь силен. Но насколько мы сильны, настолько Господь скажет: я не могу. Друзья, Ревека что сделала? Она прямо связала руки Господу. Связала руки Господу, как бы говоря: нет, я сама буду действовать. Друзья, Господь ничего не смог сделать, и что из этого вышло хорошее? Ничего хорошего из этого не получилось. Яков изгнан из обетованной земли, скитается. 21 год он там Лавану служит. Вот, и сколько раз его Лаван обманывал и переменял награду свою, потому что сам Яков обманывал. Вот, ну что, он назад возвратился, Ревеку уже похоронили. Кроме того, тут и ненависть между родными братьями. Друзья, ничего хорошего. когда она это сделала, она это сделала в силе, но не в немощи. Ну, а как надо было, друзья, это наш учебник, вот так мы и можем поразмышлять, и как надо было бы? А надо было бы вот так, наверное, сделать. Господи, ну что я могу сделать? Я немощная, я знаю, что сейчас, через 2-3 часа придет мой старший брат, наловит дичь, и вот сейчас сделает блюдо, которое любит мой муж. Ну и что я могу? Я ничего не могу сделать. Вот, я только могу вот ждать, что ты сделаешь в этом случае. Вот, как ты вмешаешься, я обетование твое помню, что больше будет служить меньшему, все. Я нахожусь в состоянии ожидания. Друзья, в состоянии ожидания находиться очень трудно. Когда такой тупиковый момент, когда такая сложная ситуация, и вот Ревекка не выдержала, или просто эту тайну не знала. Это великая тайна смирения. Сила моя совершается в немощи. Мы никогда не смиримся, если не узнаем эту тайну. Никогда. Мы будем сами, своей рукой, своими мозгами, своими способностями. И, друзья, мы роем себе яму. Мы приготовляем себе самые сложные часы, дни, месяцы и годы жизни – когда делаем сами. Возьмем второй пример, друзья. Иаков. Вот Иаков посылает вестников к своему брату Исаву. Вестники возвращаются и приносят ему очень печальную и очень такую страшную весть. Мы, говорит, ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400. Нет, друзья, он не ответный привет посылает через своих вестников, никакого ответа, никакого привета он не получает обратного, вот, но зато получает такое известие. Идет Исав, и с ним 400. Друзья, он очень испугался. Ну и что он предпринимает? В немощи своей Иаков это делает или в силе? Он начинает размышлять, если на один стан нападет Исав, другой стан может спастись, начинает разделять там людей, скот начинает там делить вот это вот, потом молится, одна из лучших молитв. Действительно, вот хорошая молитва. А после этого, казалось бы, уже успокоиться, вот так сказать, Господи, все, я не могу, я ничего не могу, если ты не вмешаешься, ничего я хорошего не сделаю. Хотя обетования он помнит. Господь ему дал большие-большие обетования. Много-много он обетований ему говорит, ну, здесь вот в 28 главе перечислять, если тут 9 обетований ему говорит, друзья, смотрите. Вот, землю, на которой ты лежишь, я тебе дам, и потомство твоему. Потомство твое, как песок земной будет, распространишься кругом, благословятся в семени твоем все племена. И самое главное, говорит, я с тобою сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь. Возвращу тебя в сию землю. Друзья, и после такого обетования, после молитвы такой, вот, опять начинает Яков, значит, приготавливать дары. 550 голов он приготовил в дар своему брату. И не то, что из-за любви, но из-за страха. Из-за страха. Друзья, немощь бы сказала, Господи, ничего не могу. Если ты в это не вмешаешься, я ничего не буду делать, потому что я ничего не могу. Я помню твои обетования, что ты мне обещал, что я возвращусь в землю, все, ничего не буду предпринимать. Предпринимай, друзья, и все это совершенно напрасно. Не 550 голов сыграли свою роль, нет. Это сделал Господь, что встреча их была такой хорошей, Вот они обняли друг друга, поцеловали. И дело тут не в этих, не в этом скоте. Друзья, вот тут вот в конце этой 32 главы очень важное место такое записано. Давайте вникнем сюда. «Остался Яков один». Это после того, как он взял, все перевел через поток. Вот. То есть он уже как бы отказался делить на два стана, уже не стал это делать, уже решил прямо идти напрямую к Исаву. Вот. И перевел все, что у него было. И остался один, и боролся некто с ним до появления зари. Друзья, ну, Господь так вот боролся с ним. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова. Друзья, что это за состав такой? Он повредил ему сустав бедра, на котором, ну, опирается. Человек, если этот состав ему повредить, он уже опираться не может. Он уже очень неустойчивый. Друзья, вот он ему повредил вот этот состав бедра. А после того, как он повредил ему состав, вот, то Яков говорит: «Не отпущу тебя». Он так ухватился за него. «Не отпущу я тебя». Друзья, смотрите, вот тут ключ, ключ к тому, как Господь все подводил, и Господь хотел повредить вот это бедро самостоятельности, вот это бедро силы, вот это плотское бедро, на котором можно опереться. Вот, смотрите, сколько изобретательности тут, сколько изобретений всяких Яков изобрел, а вот когда уже повредил ему состав бедра, он ухватился за Господа и говорит: «Не отпущу тебя». А потом написаны такие слова: «И благословил его там». Господь благословил. Друзья, тут связь. Повредил состав бедра — не отпущу, а потом Господь благословил. Сначала состав бедра повредил, а когда увидел, что Яков боится уже без Господа что-то делать, он прям ухватился за него: «Ну, ничего не могу без тебя делать». Вот вследствие этого он его и благословил. Друзья, тут очень все закономерно. Господь и нам хочет повредить состав бедра, чтобы мы не были такие самостоятельные. Вот я помню, у меня такой случай был. Я когда перешел в наше братство из регистрированного, вот. А у меня мама потом после уверовала, после меня, и стала ходить в регистрированное братство туда. Ну, я ей начал потихонечку объяснять, журналы наши приносить, объясняю там. Ну, она не понимает, я ей объясняю неделю, две месяца объясняю. Вот потом, знаете, у меня какое-то раздражение пошло, думаю: да как же она это не понимает? Все так просто. Братья вот сидят в тюрьмах, вот тут документы в этих... в журнале «Братский вестник». Она: «Нет, говорит, у нас сейчас свобода, никто никого не сажает, вот я хожу на собрание, все очень хорошо, а я и вот так, она мне вот так». И вы знаете, дело дошло уже далеко. Дошло до того, что я говорю: «Ну что ж ты считаешь, что наши журналы плохие?» Она говорит: «Ваши журналы только разжигают вражду». Ну и я совсем прям уже думаю: «Ну что же это такое?» Я говорю: «Так что же, теперь наши журналы повыбрасывать надо?» Она говорит: «Ну, смотри сам». Значит, разрешение мне дает, чтобы я выбрасывал. Ну, я в своей ревности собираю там несколько журнальчиков, вот там, и беру, и действительно вынес и бросил в помойку. Я думал, приду домой, она сейчас попросит прощения: «Да ты что сделал, пойди забери». Я пришел домой, она еще пачку приготовила. Вы представляете, куда это далеко зашло? Совсем прям, я уже в таком раздражении, думаю: «Ну что же это такое? Я так просто доходчиво объясняю все, не понимаю». Она не понимает, а я еще больше не понимаю. И только потом до меня дошло, что значит сила моя совершается в немощи. Я говорю: «Господи, прости. Я не тем оружием намахался, этой плотью, и сам устал, и ее раздражил, и на грех вот отважился, и она же в моем грехе теперь подкладывает мне журналы». Друзья, вот так вот, понимаете? И когда я на молитве это понял, я говорю: «Господи, этот вопрос, это дело я отдаю тебе. Все, точка. Друзья, как только я отдал это дело Господу, я решил, что это я совершенно не могу это делать, абсолютно. Прошло несколько дней, к нам на собрание приезжает милиция в Бобике, сажают меня в Бобик, везут меня домой к себе. Привезли домой, значит, звонят, открывает. Мама моя улыбается, что я пришел. Я говорю, встречай гостей. Она улыбается, пожалуйста. Я говорю, непрошенных. Она уже насторожена. Что же это за непрошенные гости? Непрошенные гости в количестве 8 человек обшарили всю квартиру, забрали 67 наименований литературы. Она сама не в себе смотрит на все это, а у нее-то в голове и в сердце свобода. Не может быть, чтобы в нашем государстве хоть кто-нибудь за веру пострадал. Теперь она сидит и смотрит на всю эту картину. Друзья, это после того, как я это дело отдал Господу. Господи, ничего не могу сделать. Действуй ты. И то, что я делал месяца, и только все хуже и хуже, между нами отношения уже какие-то стали такие натянутые. Я уже стал раздражительный. Вот, она уже побаивалась меня. Друзья, Господь сделал это за 2 часа. Господь это быстро делает. Друзья, я не знаю, какой план был у Господа. Конечно, не такой, как у Ревеки. Это был совершенный план. Там Господь как-то хотел все по-другому сделать. Но Ревека связала Господу руки. Ничего она ему не могла делать, не дала делать. И что из этой затеи получилось хорошего? Ничего. Друзья, Господь хочет повредить наш сустав нашей самостоятельности, чтобы мы много на себя не брали. Друзья, если бы я какой-то успех имел бы, вот она сразу покаялась. В другом случае, я недавно тоже с одним братом разговаривал на эту же тему, о вопросе регистрации, о том, что там идут путем неверности. Друзья, я опять в ту же ошибку впал. Как это быстро забывается? Вместо того, чтобы сказать, Господи, я в немощи моей ничего не могу, а я как-то так уверен был, что я там закладочки, думаю, сейчас я все там, вот так вот, святое неповиновение, повивальные бабки не повиновались, Сидрах, Месах и Авдинага не повиновались, там Мардохей не повиновался, все это святое неповиновение. Вот апостол Павел тоже не повиновался, иначе бы ему голову времени отрубили. И апостол Петр не похотя они и говорит, повинуйтесь всякому человечеству, вот, будьте покорны всякому, всякой власти. Друзья, вот, ну, все, казалось бы, в голове есть, но на себя взял. И когда я ему объяснял, он ничего не понял и не принял. Друзья, я себя виню. Я много на себя взял. Надо было в страхе, надо было в трепете. Господи, если ты не откроешь, ну что я могу сделать? Вот эту ошибку мы часто, друзья, делаем. Вот такую же ошибку сделали, знаете, кто? Израильтяне. Вот когда Иисус Навин из Иерихона послал людей в Гай, они разведку сделали там в Гай и говорят, что там очень мало людей, ну, 2000 от силы 3000 туда посылай, и все будет в порядке. Пошли туда около 3000, а там их побили. Да, жители гайские побили их, разбили их на спуске с горы. Все. А до этого... До этого они и Иерихон разрушили. Вот идет армия израильская вокруг Иерихона. Ну, в каком состоянии они ходят вокруг Иерихона? В полной немощи. Хоть и вооруженные, но на стену не лезут. Просто ходят. Господь им сказал, ходите и больше ничего не делайте. В сознании полной немощи. Ну, так не воюют, конечно, обычно, или стенобитные какие-то там машины, или вал какой-нибудь, или подкоп делают, или какие-то стрелы туда зажженные пускают, или камни там какие-то, разрушающие стены. А так они просто ходят. В каком сознании? В сознании полной немощи. Рухнуло все. Господь прославился через немощь. А теперь, когда они так почувствовали себя сильными, забыли о том, что они немощные, да, не труди туда много народу, так, 2-3 тысячи, и там все, силу почувствовали. Все, Господь говорит, я не могу. Насколько ты чувствуешь себя сильным, настолько я буду слабой. Вот в такой же пропорции. Чем слабее ты, тем сильнее я. Друзья, как хочется сделаться слабым, чтобы Господь мог свою силу употребить. Давайте еще посмотрим. Вот Господь говорит Гедеону, муж сильный. Он слушает и не верит этим словам. Ну какой же я сильный? Муж сильный! «Иди с этой силою твоею и спаси Израиля». Да какой же я сильный. Племя мое в колене Манасином самое бедное, а я в доме отца моего младший. Ты сильный. Почему ж сильный? Да ты потому, что ты о себе очень маленького мнения. У тебя нет такого высокого, ты еще не вырос в своих глазах. О, когда ты вырастешь в своих глазах, ты уже будешь сильный. Но уже не в плане немощи, а в плане сильной плотью своей. А ты пока сильный, ты чувствуешь свою немощь. Вот иди с этой твоей силой, которая знак равенства, немощь твоя. Сила знак равенства, немощь, друзья. И вот Господь только через таких может действовать. Только через немощных. Но обычно, когда мы начинаем служение, мы такие немощные, мы схватываемся за Господа. Господи, я без Тебя ничего не могу. А потом как-то свыкаемся, потом смотрим, вроде уже что-то у нас и без Господа получается. Потом я уже и сам, да? Не труди туда, там 2-3 тысячи и все. И наше служение теряет силу, потому что Господь через нас действовать не может. Друзья, вот почему этот брат хорошо ответил, я не хочу потерять страх. Почему? Потому что страх идет от немощи. И я был в страхе, в немощи и в великом трепете. Вот когда ухватился Иаков за Господа, не отпущу тебя, я без тебя уже ничего не могу. Не отпущу. У меня, значит, я жену как-то научил свою плавать, ну, держаться на воде, по крайней мере, там уж не по-спортивному никак, но хотя бы не утонуть. Вот только на воде держаться, так вот по-собачачьи или как говорят. Вот. И потом мы начали с ней ходить в этот самый в бассейн. Ну, в бассейне так, на мелком-то она плавает, ничего, не боится. А тут взяла дощечку. Ну, дощечка держит довольно крупных, там, ну, 120 килограмм дощечка держит спокойно на воде. Берет дощечку, и она под самую прям вышку, а там 8 метров глубины, и плавает себе, держится и плавает. Ну, она же надеется на эту доску, ей так хорошо плавается. Я подплываю, вот, хватило у меня доску, вырываю у нее. Я же ее научил плавать, а теперь хочу проверить, как она плавает, когда 8 метров. Она в ужасе. Ну, а я так посматриваю, что дальше будет. Еще больший ужас. И уже смотрю, вроде это, уже сейчас вот слезы хлынут. Вот. Но я потом каялся, но я, ну, неверующий, ну, что взять с неверующим. Вот. Ну, уже вижу, совсем дело плохо, я ей подсунул. Друзья, когда я доску убрал, вот это состояние немощи. Ничего. Страх рождает трепет. Ничего, 8 метров, друзья, что она может? И погрузилась бы туда. Я ей подсунул доску, она схватилась за доску. как Иаков за Господа. Ничего не могу без Тебя. Вот тогда Господь будет действовать. Вот в 7 главе книги Судей написано, так и написано, не могу я. Не могу я, друзья. Вот это вот, мне сильное слово вот это нравится. Не могу я. Вы знаете, вот, может быть, вот, ну, в нашем братстве очень много сестер и меньше братьев. Я думаю, может быть, 70% сестер, а 30% братьев. А где же... Друзья, не могу, потому что там вот такой сосуд живет. Не могу, пока ты не потеряешь свою силу. Не могу я действовать. Хочу, но не могу. Ты мне руки связываешь. Вот Гедеон собрал армию 32 тысячи. Господь говорит, не могу я. Нет, не могу. Почему? Да потому что, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал, «Моя рука спасла меня». Моя рука, друзья, это враг мой. Господь ее хочет ампутировать, эту руку. Это тоже моя рука, это признак плотской силы, как тот бедро. Не могу я. Вот давай, возгласи, кто робок и боязлив, пусть они вернутся. А вот с теми, которые немощные, друзья, и действительно, смотрите, они немощные. Но 300 человек, ну что они могут с этой огромной армией, которым там числа нет? Они стоят, эти 300 человек, разделенные на три отряда, внутри, в руках кувшины, трубы и еще светильники. Друзья, никакого оружия, и делает себя мишенью. Ночью прекрасно видно, они освещают себя, вот, и все, кто со свечками там, но их поразить, это нет ничего. Просто подойти и всех перебить. Ну, кто так воюет? И каждый из себя мишень представляет. Без светильника как-то можно было еще спрятаться где-то там. А так уж полностью они открыты. На что они рассчитывали, на что они надеялись? Только на Господа. Чистая победа, друзья. Чистая победа. Смотрите, когда, вот, и всякий стоял на своем месте в сознании полной немощи. Ничего не могу, Господи, ты действуй. Стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане. Это Господь все сделал. И вся слава была приписана Господу. Не моей руке. Никто даже и помыслить не мог. Вот это я. Это чистая победа, друзья, когда мы вот так вот смиряемся, когда мы знаем вот эту великую тайну смирения. Сила моя совершается в немощи. Вот на положении таких вот немощных, друзья, сердце наше как-то вот на Бога опирается. Вот. Но когда придаем себе некоторое значение, Господу приходится напоминать нам, кто мы такие, что мы с вами ничтожество. Да, Он напоминает. Вот книга Паралипоменон, 2, 20 глава. Друзья, здесь очень хорошие слова стоят. Мы не знаем, что делать, но к Тебе, Отче наш. Я у себя в Библии подчеркнул. Мы не знаем, что делать, но к Тебе, Отче наш. Это блаженное состояние. Блажен тот, сила которого в Господе. Вот тут что произошло. Три грозных врага идут на Иосафату. На Иосафата, и говорят, идет на тебя великое множество из-за моря. Убоялся Иосафат. Страх вперед. И что делает? И обратил лицо свое взыскать Господа. он не стал свою силу, там вот, не стал свою мудрость, не стал там золото собирать в храме там и покупать на это золото чужие армии, не стал свою готовить, не стал там какие-то дипломатические связи завязывать с другими царями. Ничего, Господи, я ничего не могу. Что я могу сделать с этими врагами? Мы даже не знаем, что делать, друзья, это хорошее состояние. Ревека бы так сказала: Господи, я ж не знаю, что делать. Вот. И силы нет никакой, но к тебе, мои очи, я буду ждать от тебя, как ты сделаешь. Вот тогда Господь бы одержал чистую победу. И здесь пришли в храме, в храм пришли, вот Иосафат молится в храме: Боже наш, ты суди их. Ибо нет в нас силы, хорошо, хорошее сознание. Если только есть сознание, что есть во мне сила, друзья, Господь отступает и просто будет ждать и смотреть. Ну, давай, дитя, действуй, а я посмотрю, что из этого получится. Нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас. Мы не знаем, что делать, но к тебе, очи наши. Друзья, полное отсутствие того, на что можно было опереться. Ничего не нашел, Господи, к тебе, вот очи наши. Блажен человек, сила которого в Господе. Давайте посмотрим другое место из Нового Завета. Вот давайте посмотрим апостола Петра, сильный он или немощный. Вот в этом эпизоде Иисус собрал учеников, говорит: вы все соблазнитесь о мне в эту ночь. Петр говорит: если и все соблазнятся о тебе, я никогда. Это сила или немощь? Это сила. Тут немощи еще нет. Друзья, я, говорит, он дает обещание: я никогда. Вот, на что он опирается? Ну, конечно, на свою любовь к Господу, на то, что он преданный ему, на то, что он за него. Вот дальше он говорит, Господь ему говорит: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Петр не соглашается. Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Друзья, бедро еще не сломлено. Не сломлено бедро. И Господь никогда не оставит нас в покое, пока не сломит нам бедро. Он будет его ломать. Это его задача, это его цель. Вот. И вот в Евангелии от Иоанна написано, вот Симон Петр сказал ему: Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему: куда я иду, ты не можешь идти теперь. Ты не можешь. Петр сказал ему: Господи, почему я не могу идти за тобой? Я могу. Петр, не можешь. Могу, Господи. Я душу мою за тебя положу. Друзья, смотрите, какая преданность плоти. Это еще рука. Это еще сустав. Бедро еще не сломлено. Какие высокие чувства, друзья. А Христос похвалил его за это. Петр, молодец. Ты за меня душу. Ну кто бы еще мог, как ты? Не похвалил, друзья. Нет. Иисус отвечал ему: душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды. Не похвалил его за это. Друзья, вот мы с вами два раза прочитали, да? И апостол говорит: если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощами моими. А вот и пример, когда Петр уже хвалится немощами своими. Помните, когда Петр поднял хромого, который сидел тут у красных ворот храма, поднял его, ну, тот от радости вскакивает, начал скакать, ну, танцевать там около них, начал вскочить, встал, начал ходить, вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Ну, от радости так вот танцует. Весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоном, и смотрят на Петра и на Иоанна. Собрались, вот сколько их там, трудно сказать, и все смотрят на них. Петр видит такую картину. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит?» Хвалится немощь. «Да, но вы посмотрите на нас хорошо, но мы же ничего не можем. Вот вы посмотрите, как мы ничего не можем». И даже хвалится немножко. Друзья, вот должно хвалиться немощами. Вот мы с вами сейчас немножко вот порассуждали о том, что ж такое сила, о том, что такое немощь. Друзья, и вот Господь ищет удобного случая, чтобы проявить свою силу. И вы знаете, Он часто ищет долго, долго ищет Он, годы ищет случая, чтобы проявить силу, а мы Ему не даем проявить. Никак не даем. Мы все сами, сами, своей мудростью, своей изворотливостью, ловкостью, сами. И что из этого хорошего? А вот как только немощные станем, о, сразу даем Богу случай проявить свою силу. И Господь тут же проявит. Но у каждого должен быть свой опыт. Друзья, мой опыт никому не пригодится. Мне ничей опыт не нужен. Мне нужен свой опыт. Когда я от чего-то отстаю, вот из себя вот так вот останавливаю, плотской силу не применяю, Господь свою силу показывает. Просто это надо увидеть раз, два, три, несколько раз, и тогда больше доверять Господу. Тогда мы поймем тайну вот этих великих слов. Сила моя совершается в немощи. Друзья, и вот когда мы знаем эту тайну, когда мы уже на опыте это знаем, тогда всякие земные обстоятельства, они теряют над нами силу. Теряют силу. И мы видим, как Господь начинает действовать. Вот. Ну, вот так вот мы поразмышляли, друзья. Ну, а теперь, конечно, это учеба, это наша школа. Ну, а как мы будем действовать в нашей жизни, будем предоставлять Господу силу и говорим: «Господи, все, я это дело теперь вести не буду. Я, ну, в этом деле я ничего не...» Вот как, знаете, как один судья какой-нибудь там вот дело ведет, оно ему не по зубам. Ну, не может расследование, не может адвокат, там, ну, там, свидетель, ну, никак у него концы с концами. Он тогда берет это дело и передает судье, которому опытный: «Слушай, веди ты дело, я ничего не могу здесь». Но тогда все, друзья, раз мы это Господу отдали, тогда надо полностью потерять всякую силу. Друзья, прежде чем сделаться сильным, надо сделаться слабым, чтобы сделаться сильным. Тогда Господь нас может использовать в служении в нашем и просто в нашей жизни. Но пока мы сильные с вами, друзья, Господь хочет действовать в домах наших, в церквах наших, в хорах, в оркестрах, в работе с детьми, в нашем благовестии. Господь хочет силу показывать, власть свою, силу свою показывать Господь хочет. Мы Ему часто это не даем делать через то, что мы такие сильные, мы умеем, мы за все беремся, мы сами, сами. И получается из этого очень плохое. Вот, давайте сейчас помолимся: «Господи, сделай меня таким немощным, чтобы я мизинцем не мог шевельнуть, а потом я увижу Твою силу». Вот тогда мы узнаем на практике, на опыте нашем великую тайну смирения, что значит «сила моя совершается в немощи». Пусть Господь нас благословит. Сейчас склонимся на колени наши, помолимся Ему. Хвала за все. Аминь.